Эпилог. Пока любимый встречал гостей, я с волнением поглядывала на огромный черный шар посреди гостиной, на котором красовалась надпись «Мальчик или девочка?». Вчера мы сходили на второй скрининг, и, наконец, наша бусинка теперь не бесполая. Я не хотела знать, девочка или мальчик, мне было все равно. Но Ярик насмотрелся в ТикТоке разные гендер-пати и выпросил от нас того же. Возжелал торжественно узнать пол своей сестренки. Джек закружился вокруг шара. Он все старался допрыгнуть до ленточек и сцапать большую игрушку. Но я отогнала его. Нечего портить нам праздник раньше времени. Я вдруг напряглась. Мне показалось, что среди голосов услышала отца. «Да ну нет!» Быть такого не может. Но как только Ярик вылетел в коридор с радостным воплем, у меня не осталось больше сомнений. О, деда, привет! Ты тоже пришел узнать пол моей сестренки? Даже глаза закатило, но до чего Ярик смешной. А вдруг мальчик? Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Деда. Отец баловал Ярика, пусть на расстоянии, ведь я не приглашала его к нам ни разу. И сама к ним не приезжала. Но знаю, что Эрик с Ярославом часто общались с моим отцом по видеосвязи. И, конечно же, любящий дед каждый раз отсыпал Яру на карту кругленькую сумму, как и продолжал пополнять трастовый фонд бусинки. Пришлось и мне выйти в коридор. Хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза одному горячо любимому предателю. Эрик, как чувствовал, смылся со своим тестем и братом на кухню. А меня оставил в компании родителей Ромки. «Мия!» Мама Веры обняла и сразу посюсюкалась животиком. «Ты посмотри, какая пузатая стала! У тебя там точно не двойня?» «Спасибо, мама!» С горькой обидой на лице ворчу на нее, но позволяю гладить живот. «Это был тонкий намек, что я много ем?» «Что-то пристало к девочке. Пусть ест сколько души охотно. Зачем дитя голодом морить?» «Ой, старик, чтоб ты понимал в этом деле!» Отмахнулась она от Андрея Анатольевича, а мне улыбнулась. «И не надо злиться на Эрнеста. Он пригласил твоего отца, чтобы вы, наконец, помирились». «Ну, мам...» «Момент». Она обернулась к мужу. «Ты на кухню, а мы сплетничать». После чего схватила меня за руку и утащила в гостиную. Сначала усадила меня на диван, а после и сама уселась. «Мия, ну неужели ты думаешь, что отец совсем не принимал в твоей жизни участие?» «Нет, конечно». Уверенно мотаю головой, но хитрый взгляд Веры вводит в сомнение. «Ну, конечно, принимал. Я не поддерживаю твою маму, но понимаю, что она затаила глубокую обиду на бывшего муженька. Все деньги, которые мама присылала тебе, якобы говоря, что это ее сбережения, преувеличение. И квартира ваша с Ромой – большая часть денег от твоего отца, а не сбережения матери. И престижная должность Ромочки тоже твой отец помог. Единственное, он не знал о смерти Ромы. Я думала, или ты, или твоя мама должны были ему рассказать. Мы когда встретились с ним после вашей с Эриком свадьбы, Костя очень злился, что не знал подробностей. Жалел, ведь мог помочь нам с адвокатами и связями. Да я бы все равно ничего от него не приняла. Выпалила, но бусинка больно пнула меня ножкой. Будто понимала, что я лгу. Эрик много раз просил меня поговорить с отцом, выяснить все от и до, а я боялась. Боялась, потому что с того времени много воды утекло, и кое-что стало слишком очевидным. А только ли одного отца следовало винить? Может, дело было и в маме тоже? На тот момент у меня не было опыта в семейной жизни, поэтому я просто приняла сторону мамы. Не будь такой категоричной. Ты сама скоро станешь мамой. Пора взрослеть, детка. Кивнула. Как раз в этот момент мужчины резко ввалились в гостиную. Ярик тут же подбежал к шару и стал прыгать возле него, как Джек ранее. «Мам, мам, ну когда уже?» Законючил, а Вера рядом со мной расхохоталась. «Ярик, немножко терпения, ладно?» Попросил Эрик, пока звонил своим родителям по видеосвязи. Он уселся рядом, обнял меня и прошептал на ушко. «Поскольку твоя мама все еще путешествует страной, я решил пригласить отца». «Ладно уж, я не злюсь. Тем более, вы как-то быстро нашли общий язык. Аж страшно немного». «Да ладно». Он выгнул бровь. «Чего боишься?» «Что налево пойдешь?» Буркнула, за что получила откровенно горячий взгляд. «Котенок, как будто у меня 9 жизней в запасе». Съехидничал, но я уже ничего не успела ответить. Родители приняли вызов. «Сынок, Мия, как я рада вас видеть!» «Мам, у нас гендер-пати!» Эрик перевел камеру на шар. «И твой внук едва не уписывается, как хочет узнать, кто у него, сестренка или сестренка?» Свекровь смеется и, судя по шорохам, как раз подозвала свекра. Все внимание было теперь приковано к шару, поэтому мы с мужем встали по обе стороны от него. Ярик подал нам 2 иголки и в ожидании затаил дыхание. Да и я немного разволновалась, заметила, как стали подрагивать пальцы. Сердце билось в груди, как сумасшедшее, отчего казалось, что у меня поднимается давление. Волнительное ощущение дрожью прокатилось по телу, а на глазах стали скапливаться слезы. 3, 2, 1. Отсчет слышала через вату в ушах, но на счет 1 проткнула шар одновременно с любимым, и в воздух влетели небольшие розовые шарики и такого же цвета конфетти. «Ура! Они розовые! Это сестренка! Я знал!» Ярослав верещал так, что у меня заложило уши, а слезы градом покатились из глаз. И без того грохочущее сердце стало барабанить в ушах, а перед глазами заплясали черные мушки. Да и неважно, мальчик или девочка, ведь она наша горячо любимая и самая желанная бусинка. Эрик сцапал меня в крепкие объятия. Кажется, он тоже растрогался до слез. Заметила краем глаза, как Сергей хлопнул хлопушкой и даже через нее повалил розовый дымок. А затем так же сделали и остальные гости. «Девочка, моя малышка, моя бесценная бусинка!» Едва истерика Яра закончилась, мы притянули его к себе в объятия. Я слышала, как он говорил куда-то в пупок, что будет заботиться о сестренке, отчего разрыдалась сильнее. Да разве можно оставаться хладнокровной в такой удивительный момент? Не слышала ничего вокруг. Голоса гостей были на фоне. Для меня остались только нежности из уст мужа и ласковое бормотание Ярика для сестренки. Мы бы так и обнимались, но мама Вера вклинилась в общий момент. «Так, молодежь, усядьтесь, мне тоже есть что сказать». Мы с Эриком присели, ну а Ярик, будто все еще не веря, ловил розовые шарики и со вскриком «Сестренка!» снова подбрасывал их в воздух. Джек решил, что теперь это его игрушки. Стал гоняться за шариками и слизывать с пола конфетти. Мама Вера встала, сразу взяла бокал в руки, поднялся ее муж. Решив, что это будет тост, схватила для себя сок. «Я безумно рада узнать, что у вас, дети, будет девочка». Отсалютовала бокалом, а я отпила сок. «Шумейка, лучше усядься. У меня для тебя новость на уровне сердечного приступа. А ты мне еще нужен живым. Мне уже страшно». Дядя Андрей присел, а мама Вера, не щадя никого, рубанула. «Шумейка, я беременна, ты станешь отцом». От неожиданности я подавилась соком и выплюнула его, ну, собственно, как и дядя Андрей. Он закашлялся, поэтому Вера схватила со стола стакан с водой, вручила мужу. Бедный пил жадно, а у самого руки тряслись. Вот это новость. Действительно, на уровне сердечного приступа. Тем не менее, я порадовалась от всего сердца за них. Улыбнулась и увидела на лице мужа такую же трогательную улыбку. «Как беременна?» Еле выпалил дядя Андрей, а мама Вера закатила глаза. «Ой, посмотри на себя. Что, забыл, как дети делаются? Или ты решил свалить от ответственности?» Мой папа от смеха аж хрюкнул в кулак. Он держался долго, но не выдержал. Заржал, как конь, и показал Андрею большой палец. А я уперлась носом в грудь Эриха и тихо захихикала. Не хотелось огорчать Веру. Ей и так, судя по всему, непросто. Но этот ребенок, как благословение для них после смерти Ромы. Дар свыше. «Да куда уж я уйду от тебя? Дети, налейте мне, тут без рюмки не обойтись!» Любимый, хоть и сомневался, пока посматривал на маму Веру, но после ее кивка выполнил просьбу. Вечер тек размеренно, все веселились и шутили. Единственным, кто оставался молчаливым, это Сергей. Не встретил он еще свою единственную, но ничего, и на его улице скоро перевернется грузовик с памперсами. Мы уже с мужем оттеснились от общего галдежа и наслаждались друг другом. Сидя с ним в обнимку, я забывала обо всем на свете. Существовал только он и наши дети. Конец.